Народ пробуждается, королева пробуждается. Всемирное историческое значение процесса об афере с колье заключается в том, что этот процесс бросил острый и яркий луч прожектора гласности на личность королевы, на окна Версаля. Но в смутные времена очень опасно привлекать к себе внимание. Ведь для того, чтобы взяться за оружие, для того, чтобы стать действием, недовольство, само по себе пассивное состояние, нуждается в телесном образе, безразлично, знаменосец ли это идеей или мишень для накопившейся ненависти, библейский козел отпущения. Таинственной сущности «народ» дано мыслить лишь человекоподобными образами. Отвлеченные понятия никогда не воспринимаются им отчетливо. Только в образах эти понятия приобретают определенность. Именно поэтому там, где народ чувствует какую-то вину, у него возникает потребность увидеть виновного. Французский народ давно уже смутно чувствует несправедливость власть имущих. Он многие годы послушно покорялся, надеялся на лучшие времена, с каждым новым Людовиком вновь восхищенно размахивал знаменами, безропотно отдавал феодалу и церкви все, что от него требовали. Но чем ниже он сгибался, тем сильнее становился гнет, тем более жадно налоги сосали его кровь. У богатой Франции амбары были пусты, арендаторы нищали, на плодородной земле под едва ли не самым прекрасным небом Европы крестьяне испытывали нужду в хлебе. Кто-то должен быть виноват. Если одним недостает хлеба, значит, другие слишком много жрут. Если одни задыхаются, выполняя свои обязанности, значит, должны быть другие, захватившие себе слишком много прав. Всю страну постепенно охватывает глухое беспокойство, обычно предшествующее всякому ясному мышлению. Третье сословие, которому Вольтер и Жан-Жак Руссо открыли глаза, начинает самостоятельно рассуждать, порицать, читать, писать, познавать себя. Иногда сверкают зорницы, предвещая большую грозу, грабят усадьбы, грозят феодалам. Великое недовольство, словно черная туча, давно уже нависло над страной. Одна за другой две яркие молнии, сверкнув, помогают народу понять многое. Процесс об афере с колье и разоблачение колонна, связанные с дефицитом. Стесненный в своих реформах, а, возможно, и из тайной неприязни ко двору, министр финансов впервые публикует суммы государственного долга. Теперь давно замалчиваемое становится известным всем. За 12 лет правления Людовика XVI государственный долг стал равен 1 миллиарду 250 миллионам. Побледнев от ужаса, стоит народ перед этой молнией. Израсходованная астрономическая сумма — 1 250 000 000. Кем? На что? Процесс об афере с колье дает ответ. Бедняги, надрывающиеся по 10 часов в сутки за пару су, узнают, что возлюбленной можно подарить бриллианты стоимостью в 1,5 миллиона, что есть в королевстве особы, покупающие дворцы за 10, за 20 миллионов. Народ же бедствует, терпит нужду. А так как всякий знает, что король, этот невзыскательный простак, этот мещанин по духу, никакого отношения не имеет к фантастическим тратам, то все негодование, нарастающее лавинообразно, народ грозит обрушить на блистательную, расточительную, легкомысленную королеву. Виновный в государственных долгах найден. Теперь ясно, почему хлеб дорожает, а налоги растут. Потому что эта блудница-мотовка приказывает целую комнату в Трианоне облицевать бриллиантами, потому что она тайно послала своему брату Иосифу в Вену для войн миллионы, потому что она своих любовников и любовниц осыпает пенсионами, одаривает доходными должностями, теплыми местечками. Внезапно найдена причина несчастья, определен виновник финансовой катастрофы. По всей стране передается новое имя королевы — мадам Дефицит. Так зовут ее теперь. Словно клеймо, имя это горит на ее плече. Разрываются тяжелые черные тучи. Низвергается ливень брошюр, памфлетов, писем, предложений, петиций. Никогда еще во Франции так много не говорили, не писали, не проповедовали. Народ просыпается. Вернувшиеся из Америки добровольцы и солдаты в самых глухих деревушках рассказывают о демократической стране, в которой нет ни короля, ни двора, ни аристократии, лишь одни граждане, полное равенство и свобода. А разве не сказано совершенно ясно в общественном договоре Жан-Жака Руссо, а более тонко, более скрытно в произведениях Вольтера и Дидро, что королевская власть ни в коем случае не является единственной угодной Богу и лучшей из всех существующих на Земле? Старое, безмолвно склонившееся благоговение впервые с любопытством приподнимает голову, и аристократия, и народ, и третье сословие проникаются пока еще не полностью осознанным чувством уверенности в себе. Тихие перешептывания в масонских ложах, парламентах провинций постепенно перерастают в ропот. Далеко слышные раскаты грома, в воздухе накапливается электрический заряд. «Что при этом недуги чудовищно растет», — докладывает посланник Мерси в Вену, «так это возбуждение умов. Можно сказать, что агитация постепенно охватила все классы общества, и это лихорадочное беспокойство дает парламенту силу упорствовать в своих требованиях. Трудно поверить, с какой дерзостью открыто даже в общественных местах высказываются о короле, принцах и министрах, критикуют их расходы, самыми черными красками расписывают расточительство двора и настаивают на необходимости созыва Генеральных Штатов, как если бы страна была без правительства. Какими-либо мерами наказания пресечь эту свободу речи сейчас уже невозможно, ибо лихорадка стала столь всеобщей. Даже если тысячи людей бросить в тюрьмы, это не улучшит положение, а ухудшит его, ибо вызовет гнев народа, восстание при этом вспыхнет непременно. Теперь всеобщее недовольство уже не нуждается в маске, осторожность ему не требуется, оно выступает открыто и говорит то, что желает сказать. Даже внешние формы выражения подданнических чувств уже не соблюдаются более. Когда вскоре после процесса об афере с колье королева впервые появится в своей ложе, ее так ошикают, что после этого она предпочтет театр не посещать. Когда мадам Вижели Брен захочет выставить в салоне написанный ею портрет Марии Антуанетты, вероятность публичных оскорблений этого портрета мадам Дефицит окажется столь большой, что портрет придется спешно увести. В будуаре, в зеркальном зале Версаля, всюду Мария Антуанетта чувствует холодную враждебность уже не за спиной, а открыто, прямо в лицо. Наконец она испытывает еще больший позор. Лейтенант полиции в туманных выражениях докладывает королеве, что было бы благоразумно некоторое время не посещать Париж, ибо если возникнут какие-либо инциденты, то нельзя будет поручиться за ее безопасность. Все накопившееся возбуждение целой страны лавиной обрушивается на одного человека, и внезапно королева, очнувшись от полузабытия беспечности, избитая, исхлестанная шпицерутанами ненависти, пишет в отчаянии своим последним преданным друзьям. «Что им надо от меня? Что сделала я им?» Шпицерутен — длинный, гибкий и толстый прут из лозняка. Чтобы вывести Марию Антуанетту из ее высокомерного, апатичного небрежения, с неба должен ударить гром. Вот сейчас она приходит в себя. Сейчас начинает постепенно отличать дурные советы от хороших, мимо которых когда-то прошла. Начинает понимать, что было упущено, и с присущей ей нервозной внезапностью явно спешит исправить наиболее раздражающие ошибки. Прежде всего, одним росчерком пера она сокращает свои весьма значительные личные расходы. Отказывается от услуг мадмуазель Бертен, ограничивает траты на гардероб, на содержание дома, на конюшню, что дает экономию более миллиона в год. Вместе с банкометами из салона исчезают азартные игры, прекращается новое строительство в замке Сен-Клу. Другие замки с поспешностью продаются. упраздняется целый ряд ненужных должностей, в первую очередь должности, занимаемые фаворитами Трианона. Впервые Мария Антуанетта живет, прислушиваясь к тому, что говорят вокруг нее. Впервые следует не велениям старой власти, моде света, а новой моде, общественному мнению. Уже при первых испытаниях для нее проясняется истинная сущность прежних друзей, которых она в ущерб своей репутации десятилетиями осыпала благодеяниями, эти обиралы совсем не выказывают понимания государственных реформ, выполняемых за их счет. «Просто невыносимо», — совершенно открыто ропщет один из этих наглых подхалимов, «жить в стране с такими порядками, когда не знаешь, будешь ли завтра обладать тем, что принадлежало тебе вчера». Но Мария Антуанетта не отступает. С тех пор, как она смотрит на мир открытыми глазами, она многое начинает понимать лучше. Она отстраняется от рокового общества Полиньяк и вновь приближает к себе старых советчиков — Мерси и давно уже ушедшего на покой Вермона. Похоже, что наконец-то с большим опозданием она поняла ценность советов своей матери, императрицы Марии Терезии. «Слишком поздно». Эти роковые слова будут теперь ответом на любые ее усилия. Во всеобщей сумятице все эти маленькие самоотречения остаются незамеченными. В спешке собираемые крохи экономии исчезают, словно капли в чудовищной бочке Данаид, в бездонной бочке дефицита. И испуганный двор начинает понимать, что отдельными случайными мерами не спастись. Нужен Геркулес, который смог бы, наконец, откатить колоссальный валун дефицита. Один министр финансов сменяет другого, но все они обращаются к средствам, способным помочь лишь на весьма короткое время, к средствам, известным и нам по практике вчерашнего и сегодняшнего дня иных современных нам государственных деятелей. История всегда повторяется. Колоссальным займом, создающим видимость оплаты существующих долгов, бесцеремонным обложением и огромным налогом, выпуску ассигнаций и переплавке золотой монеты, обесценивающей ее, то есть инфляции в скрытой форме. Но поскольку в действительности болезнь обусловлена более глубокими причинами, неправильным оборотом, нездоровым распределением экономических ценностей внутри страны, накоплением в руках нескольких десятков феодальных семей большей части национального богатства, и поскольку финансовые лекари на хирургическое вмешательство не решаются, бессилие государственной казны остается хроническим. «Когда расточительство и легкомыслие истощили королевскую казну», — пишет Мерси, — «поднялся крик отчаяния и страха. Тогда министры финансов обратились к убийственным мерам, таким, например, как недавний выпуск неполноценной золотой монеты или введение новых налогов. Эти кратковременные действующие средства слегка и ненадолго уменьшают трудности. Государственные же мужи с поразительной легкостью из положения безысходного отчаяния переходят в состояние величайшей беспечности. Безусловно, по бесхозяйственности и злоупотреблениям существующее правительство перещеголяло старое, и невозможно себе представить, чтобы это состояние вещей осталось без изменений и далее. Обязательно следует ждать катастрофы. Однако, чем глубже сознает двор приближение краха, тем смятеннее чувствует он себя. Наконец-то начинают понимать, недостаточно сменить министров, надо менять систему. Перед самым банкротством уже перестают требовать от страстно ожидаемого спасителя принадлежности к знатной семье, а хотят прежде всего, чтобы он, новое понятие для французского двора, был популярным и внушал доверие этому таинственному, неизвестному и опасному существу — народу. Такой человек есть. При дворе его знают. Более того, однажды в беде даже пользовались его советами, хотя он из буржуазной семьи, иностранец, швейцарец и, что в тысячу раз досаднее, настоящий еретик, кальвинист. Но министры были тогда не в очень-то большом восторге от этого чужака. И поскольку в своем отчете он слишком подробно описал нации их шабаш-ведьм, они быстро избавились от него. На оскорбительно маленьком листке почтовой бумаги разозленный швейцарец послал тогда королю свое прошение об отставке. Эту непочтительность Людовик XVI не может ему забыть и длительное время категорически заявляет, а может быть даже клянется, никогда более не пользоваться услугами Неккера. Но сейчас, как никогда, Неккер как раз тот человек, без которого не обойтись. Королева наконец-то понимает, как нужен именно ей министр, который смог бы успокоить этого дико рычащего зверя общественное мнение. Ей следует преодолеть внутреннее сопротивление, прежде чем настаивать на своем выборе, ведь и предыдущий, так быстро потерявший популярность министр Ламини де Бриен, был призван королем лишь под ее влиянием. Не придется ли ей в случае повторной неудачи вновь взять ответственность на себя? Но, постоянно видя своего супруга колеблющимся, она решительно, словно к яду, обращается к этому опасному человеку. В августе 1788 года вызывает она Неккера к себе в личный кабинет и использует все искусство убеждать, чтобы склонить обиженного человека принять ее предложение. В эти минуты Неккер переживает двойной триумф. Королева не призывает его, а просит, и весь народ требует его. «Да здравствует Неккер! Да здравствует король!» гремит этим вечером в галереях Версаля на улицах Парижа, как только становится известным его назначением. Лишь королеве недостает мужества принять участие в ликовании. Слишком пугает ее ответственность. Взять в неопытные руки руль управления судьбой страны. И еще при упоминании имени швейцарца ее охватывает почему-то необъяснимое предчувствие какой-то беды. Инстинкт сильнее разума. «Я трепещу при мысли», — пишет она в тот же день Мерси, «что это я настояла на его возвращении. Мой рок — приносить несчастье». И если вновь коварные интриги помешают ему осуществить задуманное для спасения королевства, или же он нанесет ущерб авторитету короля, меня возненавидят еще больше. Я трепещу при мысли, извините мне эту слабость, мой рок приносит несчастье, мне очень важно, чтобы такой добрый и верный друг, как вы, поддержал меня в этот момент. Такое мы никогда не встречали в письмах Марии Антуанетты, никогда не слышали от нее. Этот новый тон, голос человека, потрясенного до глубины души, это уже не беспечный голос смеющейся, избалованной молодой женщины. Мария Антуанетта уже отведала горького яблока с древа познания. Теперь и следа нет от ее сомнамбулической беззаботности, ибо бесстрашен лишь тот, кто не осознает опасности. Только сейчас она начинает понимать, какую огромную цену надо платить за высокое положение. Впервые ответственность делает такой тяжелой корону. Корону, которую она до сих пор носила, словно модную шляпку от мадмуазель Бертен. Каким нерешительным стал ее шаг, когда она почувствовала глухие вулканические толчки над зыбкой почвой. Не остановиться ли? Не отбежать ли назад? Не лучше ли остаться в стороне от любых активных действий, навсегда уйти от политики и ее мрачных дел, не принимать более решений, которые кажутся такими простыми, а приводят к опаснейшим последствиям? Поведение Марии Антуанетты меняется неузнаваемо. Ранее счастливая в шуме и сутолоке, она ищет теперь тишины и уединения. Она избегает театра, балов и маскарадов, она не желает присутствовать в Государственном совете короля. Она может дышать лишь в кругу своих детей. В эту наполненную смехом комнату не проникает смрад ненависти и зависти. Матерью она чувствует себя увереннее, чем королевой. С запозданием еще одну тайну открыла для себя разочарованная женщина. Впервые появляется человек, который возбуждает в ней глубокие чувства, успокаивает смятение, дает ей счастье. Появляется настоящий друг, близкий ей духовно. Казалось бы, теперь все будет хорошо. Можно тихо жить в узком безыскусном кругу, не испытывать судьбу этого таинственного противника, с могуществом и коварством которого она впервые столкнулась. Но именно теперь, когда ее сердце алчит тишины, барометр времени указывает на бурю. Именно в тот час, когда Мария Антуанетта увидела свои ошибки и хочет отступить, чтобы стать незаметной, неумолимая воля выталкивает ее вперед, бросает в самый водоворот волнующих событий истории.